Не будь у меня, я бы там точно задохнулся. Восстановив дыхание, я собрал труп и коробку сокровищ и отправился дальше. 31 этаж, опять приготовил новый вид битвы. День 206. Снаружи, Канамитян и Сейо Самакун с товарищами, много чего сделали, но сначала о покорении лабиринта. Сегодня на завтрак у меня водоворотная панцирная черепаха и доминара Гируман Лорд Всадник. Но, к сожалению, перед тем как я успел съесть черепаху целиком, ее поглотил лабиринт, оставив после себя сердце, размером с голову гоблина и такого же размера печень, которые я съел сырыми, а также две ноги, их я зажарил. У мяса не было неприятного привкуса, сердце и печень во время еды оказались хрустящими. Вкус у них был специфический, из тех, что я еще не пробовал, потому определить я его не смог. Но под выпивку, я считаю, оно хорошо пойдет. Доминара Гируман Лорд был съеден вместе с его рыбой рагоном. Вкус мяса Доминара Гируман Лорда было сильно концентрированным, а оставшийся после него привкус чистый и яркий. Чувство, что мясо разлетается во рту просто от одной температуры тела, просто непередаваемо. Я даже объелся. Огромный ездовой рагон был страшно упитанным, на вкус его мясо было весьма деликатным. Розовое мясо и сладкий запах, исходящий от него, пробуждает аппетит. И то и это, все просто восхитительно. Оба они боссы из подземелья высшего уровня, от каждого укуса по всему телу расплывалась энергия. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. В этот раз было особенно много создающих способностей. Это способности с Доминара Гируман. Этими обладала водоворотная панцирная черепаха. Каждая из них имеет свои особенности, но все они очень хороши. Я сразу же попробовал, я смог призвать представителей расы Гируман. От рыбьих аналогов гоблина и хобгоблина, до самого сильнейшего черного Гируман-лорда. Кроме того, они обладали определенным интеллектом, потому могли действовать самостоятельно. Для самостоятельного движения не нужно было подробных приказов, но для аккуратности исполнения, лучше было отдать команды. А высшие их ранги, могут двигаться вообще без приказов, по сравнению с предыдущими, просто удивительный результат. Продвижение теперь станет слегка легче, да и в будущем станет огромной помощью. Посчитав это хорошим знаком, я с самого утра продолжил покорение. Путь с 31 этажа пролегал среди облаков в воздухе. Спустившись с лестницы, кроме круглой площадки вокруг нее, больше ничего и не было. Я смог определить наличие потолка, но не смог подтвердить наличие земли. Легче представить, что действие происходит на высоте 2000 метров. Ради проверки я скинул вниз своего клона, но почему-то через какое-то время он вновь появился сверху и снова без остановки полетел вниз. Похоже, пространство тут зациклено. Вероятность разбиться пропала, но если не повезет, будешь до смерти падать. Единственный путь пролегал по водной поверхности в форме толстых колонн. Я думал срезать этот путь по воздуху, но невидимая сила не давала мне пролететь дальше определенного предела, и сколько бы я ни пробовал, у меня ничего не выходило. Потому пришлось сдаться насчет легкого пути и продвигаться как все. Во всяком случае, точно не вплавь. Используя, я призвал Гируман Лорда и поплыл на нем как на доске для серфинга. Благо из полученных мной способностей была, потому я совсем не уставал. Все же я думаю, что способности к призыву дают доступ к множеству легких путей. Все было бы хорошо, если бы не приходилось с одной водной поверхности перебираться на другую, тем более в некоторых местах она начинала распадаться. Потому место стало походить на трехмерный лабиринт, что доставило мне немало хлопот. Сама его структура уже была проблемой, а тут еще лезут наглые монстры. Тело, схожее с креветкой, покрытое твердым панцирем, на котором слабые атаки не оставят и следа, при этом целясь острым носом прямо в жертву, нанося 4 огромными кулаками удары подобные бомбардировке. С одетой в броню из магических металлов, с хорошо тренированной верхней частью тела, и со спрятанной под водой нижней частью тела в виде хвоста огромной рыбы, которая позволяет им быстро плавать в воде. В руках у них копья и гарпуны, предназначенные для подводной охоты, атакующие организованными группами, с огромными плавниками на животе, которые походили на ноги животных. При этом имея 9 щупалец с присосками, как у осьминога или у кальмара, каждая из которых имела значительную силу, а также имея специальный орган, позволяющий бить жертву током, огромная акула. Пока я разбирался с ними, не свалившись вниз, мое продвижение значительно замедлилось. Вчера я смог добраться до 32 этажа, но хотя это и заняло неожиданно много времени, сегодня я смог добраться до 35 этажа. Босс 35 этажа, собрав большее количество воды, управлял изнутри огромным водяным лассо. Это был абсолютно ровный шар, без каких-либо изъянов, 8-метровый идеальный шар. Неизвестно из чего он сделан, но материал был достаточно прозрачен, чтобы его было трудно заметить под водой. Это безрукая сфера, которая непонятно как собирается атаковать. Обычные его пути для атаки. Врезаться на большой скорости, используя свое огромное тело, или, втянув окружающую воду, выпустить плотный поток воды в форме сети. Разновидность магии, водяной резак, от которой трудно увернуться. Кроме того, у него была разновидность атаки, наподобие самоподрыва, но он ее почти не использовал, потому о ней не стоило беспокоиться. По крепости брони, он был крайне близок к водоворотной панцирной черепахе, потому битва была тяжелой, но были способы с ним разобраться. И все же, это ведь сильнейший босс на всех предыдущих этажах. Что же было в нем самым сложным? Было ужасно тяжело нанести ему атаку в лоб, потому битва выдалась быстрой и запутанной. Успешно устранен. Было признано право дальнейшего продвижения, впредь для босса этажа будет доступен выбор продвижения без битвы. Как бонус за первое устранение босса будет отправлена коробка с сокровищами. Как бонус за одиночное устранение босса будет отправлена редкая способность. Босс этажа использовал поле битвы на полную. Хочет ли он приблизиться для атаки, используя огромное кольцо, или отступить, поглощая воду? До того я не дрался с боссами этажа в полную силу, потому в этот раз все кончилось тем, что битва превратилась в перебежку с места на место. Действительно, такая тактика была жутко эффективна. Мне же ведь не нужно его обязательно убивать, просто потому, что он голем. То есть, достаточно продолжать двигаться, пока у него кончится топливо или не развалится тело. Но в этот раз, топливо, оно же манна, поступало от подземелья, а тело, через какое-то время, впитывая воду, начинало восстанавливать само себя. А мне надо дальше продвигаться, для этого надо победить босса, а постоянно убегая, рано или поздно, моя выносливость кончится. Постоянно устраивающий засады, выпускающий сети и убегающий, загнать его в угол очень непросто. Действительно противная тактика. Плохо видимый, да еще и быстрый, поймать его было дико трудно. Хорошо, что мне обычные его атаки не страшны. Пока я не расслаблюсь или не упущу его из вида, я мог контролировать ситуацию. Но если я не показывал слабости, противник продолжал убегать. Пытался его подманить, показав слабость, но он на это не клюнул. Вероятно, какие-то условия не были выполнены. Непонятно, но то, что атака не последовала, совершенно точно. Как последнее средство, я использовал, призвал кучу герман-лордов, и, раз они человекоподобные, на них сработало, усилив их мощность за счет слегка измененных флюидами, сделал из них живые торпеды, которые помогут мне задержать шар. После взрыва, при столкновении с ними, он получил небольшой урон, и движения его замедлились, после чего я добил его красным копьем. И хотя я почувствовал, что пронзил его, но так и не разбил, так что я смогу его съесть позже. Кажется, лестница появилась сразу же после уничтожения големшара. Еще минуту назад, от нее тут и тени не было. Висящая в воздухе лестница, выглядела довольно странно. Конечно, у меня уже накопилась усталость, но до последнего этажа осталось совсем немного. Подбодрив себя боевым криком, я спрыгнул с водного лассо и направился дальше. На 36 этаже, с потолка падали бесчисленные водопады, а сам этаж представлял собой огромное болото. День 207. С 36 этажа, монстров, как и с 11 по 15, было немного, потому ловить их тут было просто. Место, где с потолка падала вода, образуя котел, хорошо подходило для безопасной рыбной ловли. Кроме рыбы, которую я выловил на 11-15 этажах, здесь можно было выловить, которые даже просто посыпанные солью были достаточно вкусными продуктами. Тем более рыбаки сюда добираются нечасто, потому рыба здесь не пуганая. Клевала через пару секунд после заброса. Я уже до какой-то степени научился рыбной ловле, но такие места меня сильно избалуют, потому, выловив несколько десятков штук, Я остановился. Кроме того, в холодной воде котлов росли роскошные растения. В зависимости от места, из них мне лично больше всего понравился. Кожа настолько мягкая, что от одного прикосновения сползала, фиолетовая мякоть действительно вкусна. Если он сырой настолько вкусен, то, что будет, если его приготовить? Просто поедая его, скорость восстановления манны в моем теле увеличилась, выносливость то была в порядке. Очень полезный ингредиент, потому я набрал его, сколько смог. Обычно, для того чтобы вырасти, нужно много времени, но здесь лабиринт, потому на обратном пути они уже вырастут заново. Слегка исследовав округу, я понял, что здесь много разного рода растительных ингредиентов, но в обмен, ограниченное количество ящиков с сокровищами и магических металлов. Мы, конечно, приветствуем вкусные ингредиенты, но все равно слегка жалко. Наверное, здесь могли бы жить люди, ни о чем не заботясь. Настолько комфортно тут было. Легкий и вкусный воздух, множество высококлассных продуктов, зафиксированная в одном положении температура, множество переполненных источников чистой воды, а также немного общения с иногда встречающимися здесь огромными монстрами, потому здесь не скучно и весьма вкусно. Поставить вон там повозку, слегка отгородить рыбное место, и будет неплохо. Ну, на деле меня ждет множество дел снаружи, потому все это останется только в мечтах. Потому пришлось покинуть это редкое место и отправиться дальше. На 40-м этаже находился огромный водопад и соответственно таких же размеров котел под ним. От падающей воды, вокруг было прохладно и дули резкие порывы ветра. Вокруг лежало множество огромных камней, покрытых растениями. Яма под водопадом переходила в озеро, со скользкими берегами. На этом поля боя поджидал, с огромным телом, размером с кристаллического короля краба, напоминающие волков или собак, фантастическое существо на четыре лапах. Для поимки добычи, каждая его толстая длинная лапа, заканчивалась четыре острыми когтями. Передние лапы, чуть меньше задних, придавали ему стабильности, превосходную устойчивость, стоя на земле. Со спины у него росли толстые, короткие, полупрозрачные щупальца, между которыми проходили разряды электричества. Его хвост, широкий как дерево, был вдвое длиннее его тела, который оканчивался, двигающимися словно пальцы, тремя острыми когтями. Эти когти, скорее всего, будут атаковать из слепого пятна. Все его тело покрыто сине-зеленой шерстью, приятной на ощупь, но в момент удара она превращалась в броню из бесчисленного количества игл. Если не умело схватить его голыми руками, можно разодрать себе кожу до мяса. Изо рта росли длинные, как у жука, бивни, на которые изо рта текла синяя жидкость, а из них постоянно высовывался длинный, как у змеи, язык. У него было три глаза, один из которых находился посередине лба, защищенного твердым внешним скелетом. Этот босс с этажа начал битву своим воем. Этот вой был таким же подавляющим, как у Мина Кичикуна. От ударной волны пошли волны и по телу прошел электрический разряд. На этот зов, из образовавшихся вокруг подземных воронок, полезли бесчисленные монстры. Монстры, которых я встречал по пути сюда, появились в количестве 50 штук. Вот только не в нормальном состоянии. У кого-то была раздроблена рука или был раздавлен череп, и вылезли глаза, или часть тела отсутствовала, или внутренности торчали наружу. Они все мертвы, насколько бы ни были тяжелы их раны, не было видно и капли крови. Почиими видно набивала себе брюхо, выпила кровь, выдрала кишки и закусила. Естественно, после такого не выживают. Обычно, после этого добычу выбрасывают, но у Пачи, видно, есть способность, позволяющая заражать паразитами жертв, с помощью чего она их и подлатала. Паразиты, поглощая из тел и крови трупов нутрины, могут развиваться и служить авангардом для Пачи, потому для охоты на других созданий она управляет трупами. Таким образом, она может управлять ими в подземелье, где нежить испаряется почти сразу, ведь фактически они не нежить, а паразитическая форма жизни. Словно герой демагогических мух, управляющий подобным образом чужими телами. Авангард, увидев во мне новую добычу, бесстрашно ринулся в битву. Успешно устранен. Было признано право дальнейшего продвижения, впредь для босса этажа будет доступен выбор продвижения без битвы. Как бонус за первое устранение босса будет отправлена коробка с сокровищами. Как бонус за одиночное устранение босса будет отправлена редкая способность. используя паразитов как разменные пешки, почи, в удобные моменты, атаковал острыми клыками и щупальцами со спины. От взмаха его когтей рождался резкий ветер, а от одного прикосновения щупалец, кожа плавилась, а внутренности поджаривались. Из-за, урон не был таким большим, но и без того у него были крайне сильные ядовитые флюиды. До того у меня не было тут битвы с боссом, управляющим подручными, потому были кое-какие проблемы, но мне удалось успешно его устранить. В обмен на это, из-за бесчисленных зараженных паразитами монстров, моя алебарда почти пришла в непригодное состояние. Правда, на уровне, когда еще ее можно было починить, потому я убрал ее в вещевую коробку, а вместо нее достал, когда-то, бывший кухонным ножом. Для меня это был магический огромный меч. Меч, конечно, не лучше всего подходил для уничтожения множества противников, но против живых организмов он хорошо шел. Тем более, лучше с ним, чем с голыми руками. Потому какое-то время я буду ходить с ним. И все же, как и ожидалось, с ограниченными способностями скоро станет совсем туго. Ну да ладно, будем делать все возможное, пока есть возможность. Собрав коробку сокровищ и тушку, я отправился на 41 этаж. На 41 этаже земли совсем не было. День 208. С 41 этажа, под ногами располагался мир прозрачной воды. Проще говоря, весь этаж был прозрачным озером. Под ногами был огромный лотос, другой суши здесь не было. Ветра тоже не было. Если я не двигался, водная поверхность оставалась совершенно гладкой. Лотос был здесь самым большим предметом, диаметром под 50 метров, даже если на него встать в 10 ром, все равно не потонет. С одного края лотоса, размером от нескольких десятков до нескольких метров, вела дорога из лепестков, после чего она расходилась на множество путей. Выяснив, что здесь тоже нельзя летать, так как других вариантов не оставалось, я пошел прямо по этой дороге. Через какое-то время, у дороги появилось ответвление влево, идя дальше, появились еще ответвления. Это выглядело как лабиринт или коридор без стен, то есть сделанный из лепестков лотоса. Видимость была хорошей, потому можно было грубо набросать маршрут, пробираясь по лепесткам лотоса, отбивая засады сильных монстров, собирая попадающиеся по дороге коробки с сокровищами. Так было задумано. Но на деле, лабиринт был огромным, маршрут запутанным, и то, что я видел прилегающие территории, ничем мне не помогало. Даже если я и видел коробку, не всегда я мог до нее добраться. Будь у меня время, может, я бы и смог здесь все облазить, но времени у меня не было, потому пришлось сдаться и оставить все как есть. Самой большой проблемой на этом этаже стало то, что спрыгнув с лепестков, ты моментально окажешься на лотосе у лестницы. Раньше было зацикленное пространство, а теперь вся поверхность воды возвращала на старт. Из-за безжалостно выпрыгивающих из воды монстров, и прыгая за коробками с сокровищами, таким образом, я несколько раз оказывался на старте, и честно говоря, от этого у меня начал накапливаться стресс. И все же, аккуратно продвигаясь несколько часов, собирая коробки сокровищ и тушки прочных, но тупых монстров, я наконец-то достиг 45 этажа. В конце, перед лестницей, был огромный лепесток размером с сам лотос. Дальше дороги не было, дорога из лепестков, по которой я сюда пришел, пропала в тот момент, как я на него ступил, утонув, оставив после себя небольшой круги на воде, которые скоро исчезли. В момент, как я ступил на последний лепесток, появился босс 45 этажа, два красивые женщины. Имя босса этажа было: растущие до спины голубые волосы блестели, отражая свет, полные ярости глаза смотрели на добычу, на их кукольных лицах, пряча желание убийства, появились улыбки-близнецы. Они были одеты в украшенную драгоценностями и черепами облегающую одежду, похожую на вечернее платье красного цвета, а на руках перчатки до предплечья, в том же стиле, что и платье, но из прозрачной ткани. Ростом 160 сантиметров, небольшое тело худощавого телосложения, но у них была, свойственная женщинам, мягкость и полнота, их обычные движения выглядели эротично, обладая, подобно дриадам, врожденной магической силой. Слабой волей, от одного вида потеряют рассудок. Красные монахини Джеминовия, представительницы расы, то есть обе они водные феи. Представители этой расы, обычно мирно живут в озерах и при встрече весьма дружелюбны, но у всех правил есть исключения. Эти две красные монахини были как раз исключением, любящие топить дураков, заманивая их своим красивым личиком в воду. Красный цвет их одеяний символизирует кровь, убитых ими живых существ, или переполняющую их ненависть, или кипящее чувство очарованных ими, или это результат магии, наложенной на них, в результате которой, кровь любого, кто до них дотронется, нагреется до сотни градусов, просто поджарив супостата. Между прочим, даже если отрубить одной из них голову, она почти сразу же восстановится, и чтобы их убить, нужно сделать это одновременно. А также, из-за того, что они феи воды, пока есть вода, они могут ее поглощать и восстанавливаться. Окруженные водой, способной стать их оружием, это место было для них лучшим охотничьим угодьем. Успешно устранен. Было признано право дальнейшего продвижения. Впредь для босса этажа будет доступен выбор продвижения без битвы. Как бонус за первое устранение босса будет отправлена коробка с сокровищами. Как бонус за одиночное устранение босса будет отправлена редкая способность. Со всех сторон листа, на меня наступало кипящее цунами. Вдвоем они вызвали больше 200 кипящих водяных лассо, которые плавали в воздухе. Даже если увернешься, была вероятность получить урон от брызг, то есть, если нет способа заблокировать атаку, смысла в этом нет. А воды было много, потому просто блокируя атаки, ситуация становилась все хуже и хуже. А хуже то, что одна стояла передо мной, а вторая зашла мне за спину, потому разом их убить не получалось. Честно говоря, их атака с разных сторон меня действительно достала. Как последнее средство, я использовал красное копье вместе с синтезированной способностью, усилив урон 4 артиллерийским заклинанием магии конца, я убил их одновременно, пронзив сердца. Собрав тела и коробку с сокровищами, я стал спускаться по появившейся в середине листа лестнице, ведшей на последний этаж. 46-й этаж стал смесью из всех предыдущих этажей в иллюзорном пространстве. День 209. 46-й этаж выглядел, как бесчисленное количество водопадов, падающих с потолка, в воздухе тянулись бесчисленные водяные потоки, а на земле бесчисленные озера и впадины. В этой структуре было много похожего на то, что я уже видел. Потоки воды в воздухе имели такое же зацикленное пространство, а по озерам плавали такие же лепестки с той же системой возврата к старту. В болотах, где было по щиколотку воды, также было местом, где можно было набраться предметов, еще здесь была река с быстрым потоком и падающие на нее водопады. Но тут еще было то, что раньше не появлялось. До того, увиденные тут водопады, были всего на первый этаж, а тут был огромный водопад, пронзающий 45 по 50 этаж, шириной в несколько километров, огромный водопад. И хотя можно было нырнуть в него и добраться до 50 этажа, но была высока вероятность погибнуть. Зона рядом с ним выставлена как невозможная для полета, потому не было варианта как просто падать. Прежде всего, тут было огромное давление воды, просто нырнув в огромный водопад, все тело раздавит. Но если повезет, ты долетишь до 50 этажа, но это будет падение с высоты в несколько километров. Падать с такой высоты – почти гарантированная смерть, но даже если и нет, раны будут серьезные, а тут еще сверху огромное количество воды. В таком состоянии идти к боссу подземелья может только дурак. Таким образом, нужно не лениться, а как и раньше спускаться по лестнице и идти вперед. Как и ожидалось от последнего этажа, здесь все монстры с предыдущих этажей, и подавляющая площадь даже не сравнимы со всеми предыдущими. Кроме того, среди попадающихся монстров были слегка ослабленные версии боссов этажей вроде Верупидрана. Подобные создания, по сравнению с боссом этажа, их можно назвать мини-боссами, но все равно они оставались серьезными противниками. Мини-босс, все же не босс этажа, но на вкус они все равно были великолепны. К тому же, победив их, можно было получить охраняемые ими специальные коробки с сокровищами, потому в этом было еще больше смысла. В этих коробках был высокий шанс на магический предмет класса, но даже если и был промах, большому количеству магических слитков или большому количеству золота я был крайне рад. Убивая попадающихся на глаза боссов, я продвигался вперед. По пути, где-то на 48-м этаже, в достаточно отдаленном от меня месте, я заметил группу из 8 человек, 3 были в авангарде, 2 защищали их спины и 3 в арьергарде, которая сражалась с монстрами. Среди них лидером был, одетый в алые доспехи, скорее всего какой-нибудь Или. Его аура похожа на героиню тьмы или мстителя, потому что вкуснее, чем босс этажа. Мне стало интересно, и я решил за ними понаблюдать. Испаряя за секунды с ревом падающую сверху воду, адское пламя, покрывающее целиком его огромный меч, чем-то напомнило мне Минаки Чикуна, скорее всего его связано с каким-нибудь богом тепла. Подробности я не знаю, или, скорее всего, будет верно. Но то, что весьма мощный Или, сомнений нет. И цель их похода в подземелье Кумашира, с противоположным атрибутом воды, скорее всего, преодолеть собственную слабость. Победив босса этажа, выполнив определенные условия, можно получить редкие способности, я думаю, это и есть их цель. Но даже если не получит редких способностей, здесь можно выработать тактику сражения против нелюбимого элемента, а кроме того поднять уровень. Минусы, конечно, есть, но плюсов гораздо больше. Хотя это и так, не то чтобы это было так просто сделать. Переполненная монстрами, использующих элемент, являющийся твоей слабостью, для покорения очень непрост. Для прорыва тут нужны немалые способности, а босс этажа становится весьма немалой преградой. Если тут неумело положиться на способности, вылазка обязательно окончится твоей смертью. Будь ты хоть, смерти на это все равно. Ну, закончим с представлениями. Группа, способная добраться до последнего этажа, подземелья класса, должна быть вкусной. Если я их съем, смогу получить способности. Группа крайне умела, да и вооружена неплохо, потому используя, можно сделать из них неплохих подручных. Атака. Сомнений нет, атака снаружи. Ну да ладно, в этот раз дело в подземелье, решил за ними понаблюдать. Босс подземелья уже скоро, нечего без толку тратить силы. В этот раз моя цель была покорение подземелья. Сначала следовало этим заняться. Тем более, что у меня есть дела в городе-лабиринте, а также ждущие моего скорейшего возвращения товарищи, потому терпим. Будем надеяться, что я встречу их в другом месте как врагов. Между прочим, кажется, они меня тоже заметили, как будто увидели чудовище или сцену, где пол и потолок поменялись местами, так выглядели их лица, пристально пялившиеся на меня. Другой реакции не было, потому используя, я живьем разобрал 9 мини-боссов, после чего продолжил быстро продвигаться по пути к лестнице. Даже когда я добрался до нее, мою спину все еще прожигали их взгляды, которые я проигнорировал и двинулся дальше. Когда снаружи был уже вечер, я прибыл к лестнице, ведущей на последний 50-й этаж. Слегка отдохнул, так что с выносливостью и манной проблем не возникнет. Попробовав, докуда я могу дойти, сдерживая способности, я направился в комнату, в которой меня поджидал босс подземелья. А полем битвы с последним боссом стала яма под тем самым огромным водопадом, который проходил с 46 по 50 этаж. Похоже, из-за него это подземелье и получило свое название. Спрыгнув с висящих в воздухе ступеней, мое тело погрузилось в воду, и меня сразу же начало сносить. Из-за потоков, рождаемых падающей водой, в отличие от великой воронки, здесь, однажды попав в воду, становилось неясно, где верх, а где низ. Яростное вращение не позволяет всплыть, чтобы набраться кислорода, но даже если и получится, падающая сверху вода не даст этого сделать. Если бы не было, я бы уже на этом уровне задохнулся. Ну что за место, по возможности, я бы предпочел бы тут не драться, таково было мое честное желание. Ну да, этому желанию не суждено было сбыться. Из самого глубокого и яростного центра котла водопада появилось оно. Честно говоря, не стоило бы мне ограничивать свои способности здесь. В следующий раз пойду по-нормальному. День 210. Со вчерашнего дня продолжалась битва с боссом подземелья. Битва, проходящая в котле от огромного водопада, куда падала вода с огромной высоты, продолжавшаяся почти целый день, наконец-то окончилась. Итак, босс. Вид дракона, с длинным, словно у змеи, телом, длиной 50 метров, диаметром 5 метров. С такими размерами он больше подходил под определение, но из-за низкого интеллекта, управляемого инстинктами, считался дрейком. С головой, напоминающей акулу, все тело защищала драконья чешуя, напоминающая акулью кожу. На спине у него были бесчисленные плавники, сделанные из громовых драгоценных камней, а по бокам росли, напоминающие крылья, острые грудные плавники из того же материала. Все его тело покрывало синее свечение, но во время атаки оно становилось желтым, а потом красным, что делало его очень предсказуемым. Обычная его стратегия нападения – удар электричеством из плавников, разносящийся под водой сильнее, чем на земле, боевой рев, рывок всем телом, одно касание которого могло глубоко поранить тело, ускоряя и так высокую скорость плавания, за счет манипуляции водой, высвобождая всю силу босса подземелья в родной стихии. Его движение, даже в бешеных водоворотах, было просто превосходным, он оказался истинным хозяином котла огромного водопада. Хотя и Дрейк, но был созданием, по силе не уступающим дракону, а как вид, он значительно превосходил лордов. И в данный момент его тело валялось неподалеку с отрубленной головой, порубленное на несколько кусков. И даже с отрубленной головой, он все еще какое-то время оставался жив, и вот, наконец, он умер. Я же потерял несколько конечностей, а нижняя часть тела была значительно изранена, битва была действительно насмерть. Пусть даже я значительно себя ограничил, но если так на уровне, то, что будет на уровне? А ведь есть еще и уровень. И какие же на вкус существа, которые меня там поджидают? У меня даже потекла слюна. Нет-нет, пока я думал об этом, успешно устранен. Условия выполнения, выполнены. Будет отправленная специальная способность. Как бонус за первое устранение босса будет отправлена коробка с сокровищами. Получает на руки. Прозвучало в моей голове оповещение. И перед глазами появилась коробка с сокровищами, а также 5 колец, соединенных серебряными цепями с браслетом. Для начала собрав труп и коробку, я исследовал информацию об украшениях, от одного прикосновения к которым, я чувствовал, как во мне начинала бурлить невероятная магическая сила. С помощью я прочел о нем информацию. Название. Классификация. Класс. Легендарный. Способности. Примечание. Выполнил истории божественного наследия. В результате розыгрыша божественной силы получил это украшение. Выполненное в виде 5 колец, соединенных с браслетом серебряными цепями. Каждое из колец и браслет украшен разнообразным голубым драгоценным камнем, встроенным в украшение. Дотронуться до него может либо существо, которому позволит это сделать. С дотронувшимся без разрешения, случится невообразимое бедствие. Необходимы ли дополнительные сведения? Да нет, что это? Просто удивительно. Способности освобождено даже больше, чем у. Его ведь можно одеть как вместе с одетым на правую руку, дублируя с черным, серебряным браслетом. Если я так сделаю, я получу еще более невероятную вещь. Думая так, я неосознанно попробовал их на вкус, твердое, как и ожидалось, не съесть. Придет ли время, когда я смогу есть магические предметы такого качества? Меня обуяли сомнения по этому поводу. Но сегодня я устал, потому решил вернуться. Меня слегка удивило наличие системы прыжков в этом мире. Ну да, здесь ведь подземелье Кумашира. То, что здесь есть системы транспорта, не существующие снаружи, неудивительно. С этим... В будущем, собирать здесь вещички будет проще. Закончив с занявшим больше времени, чем я предполагал, покорением подземелья Кумашира, в кои-то веки я вышел наружу. Солнце, после всего этого, казалось еще ярче. День 211. Прилетев сюда из самой столицы, я решил остаться на ночь в городе-лабиринте аквариума. Из подземелья я вышел позже, чем планировал, потому я хотел отведать еды, добытой в подземельях и приготовленной в городе лабиринта. Гостиница, в которой я остановился, Банжоно брала огромную сумму за простой, но в обмен на это была одной из лучших гостиниц аквариума. Внутри комнаты располагалась мягчайшая, комфортная для сна кровать, сделанная из материалов, рожденных в лабиринте, холодильник, в котором лежала выпивка и соки, а также осветительные устройства работы ювелирных мастеров. На стене висела картина, на которой изображена красавица, стоящая посередине озера. Комната была украшена редкими цветами, а из окна открывался прекрасный вид на ночной город-лабиринт. Представляя комфорт в соответствии с огромной платой, это место было популярно не только среди дворян, пришедших в город извне, но и среди путешественников, занимающихся покорением глубин лабиринта. В Банжоно также был ресторан, потому здесь можно было заказать ужин прямо в комнату. Вкусная еда здесь была предметом их гордости, потому я многого от нее ожидал. Но даже в кои-то веки, Остановившись в Банжоной, я отправился по шумному ночному городу в самый известный в аквариуме высококлассный ресторан «Паннакоттин». Находился он на одном из этажей огромного здания, сделанного из добываемого в лабиринте. Этот камень мягкий, как желе, но под воздействием тепла, в течение некоторого времени застывал и приобретал радужный оттенок. Внутри все было украшено магическими предметами, рождая элегантную атмосферу. Для посещения этого места необходим соответствующий костюм, потому надел подарок от принцессы Сорванца, обладающий необыкновенной прочностью, но при этом отличающийся отличной эластичностью, сделанный из нити, самый необходимый минимум, который используется как материал для изготовления. В этом костюме было невероятно удобно, к тому же на нем не было излишних орнаментов, чем мне он и нравился. Из-за тонкой работы и дорогих материалов, стоимость у него была довольно солидная, на эти деньги можно было купить целый дом в королевской столице. Когда с меня не попросили платы за вход, я слегка удивился, но видно, тут сыграл роль мой костюм, я думаю, что было весьма полезно. Ну да ладно, оставим беседу об одежде. Еда, приготовленная из высококлассных продуктов подземелья, руками известного повара высшего уровня Риримура Инберун, а также выбранным им лично персоналом кухни, на вкус была просто восхитительна. Глядя на меню, и то, и это выглядело превосходным, потому, не став сдерживаться, не особо смотря на цену, результат моего заказа был вынесенный стол на 6 человек, заваленный разнообразной едой. В этот раз, всю еду, занимающую стол на 6 человек, я собирался съесть в одиночку. Все используемые ингредиенты были просто высшего качества и приготовлены действительно лучшими поварами. Ну не будет ли каждое блюдо, приготовленное ими, произведением искусства? Я осматривал ярко украшенные блюда, предвкушая и в то же время возлагая надежды. На деле, с первого укуса я понял, что все было даже вкуснее, чем я предполагал. Всего один раз попробовав, я уже не мог остановиться, пока все не исчезло, набив мой живот до отвала. Доведя положительные черты каждого ингредиента до максимума, используя приемы, являющиеся вершиной мастерства, честно говоря, просто необыкновенны. Приготовивший все это Риримура, уж не лучше ли он, чем служащий принцессе Сорванцу и первой королеве, работающий эксклюзивно на королевскую семью повар? Конечно, здесь разные ингредиенты, и сравнивать их работу может быть и неправильно, но без сомнения, из всей попробованной в этом мире еды, здесь я отведал творение высочайшего класса. Съев всю приготовленную еду, я рефлекторно позвал Риримуру. На деле я не волновался о том, увижу я его или нет, но, наверное, ему самому было интересно глянуть на того, кто заказал это ненормальное количество еды. Потому не прошло много времени, как он появился. Появившийся Риримура на вид выглядел как строгий мужчина средних лет. Перемешанные с седыми, русые волосы, слегка зеленые блестящие глаза, худощавые, но в то же время хорошо тренированное тело, и совершенно чистые, просто белоснежные одежды повара. Но при этом они производили впечатление любимого и используемого долгое время одеяния. Осмотрев его по привычке, я честно высказал ему свое впечатление, сытой улыбкой и поклоном. Это был своего рода обмен любезностями между людьми, уверенными в собственной работе. Риримура сам и его еда мне приглянулись, так что в следующий раз я сюда с Канами Тянны, Минаки Чикуном и компанией сюда приду. В следующий раз я принесу сюда ингредиенты с новых убитых монстров уровня босса и попрошу их приготовить. А в этот раз, добытые продукты, мы съедим все вместе. Таким образом я вернулся в Банжо, но насладился приятным сном, а сегодня я насладился завтраком, который я заказал еще со вчерашнего вечера. По сравнению с едой в Паннакоттин во время еды чувствовалась странная неудовлетворенность, но еда в Банжоно была по-своему вкусной, потому недовольства не было. Сувениров товарищам я и в подземелье набрал, потому их искать не придется, потому оплатив счет, сразу же отправился обратно. И все же, во время покорения подземелья, я общался с помощью своих клонов, но это первый раз, когда они самостоятельно действовали в течение такого длительного срока. Потому меня охватывало беспокойство по этому поводу. Подняв скорость полета, приятный полет по небу весьма скоро закончился, и я без каких-либо происшествий вернулся. В столице, по главной дороге, сразу направился в особняк, где меня ожидали страстные объятия Канами Тян. Обнимающие мое тело руки были такими маленькими, но от них мои кости захрустели, готовые сломаться. Любой бы на моем месте превратился в кровавое месиво, настолько сильны были ее объятия. Сила, совершенно ненормально. Но от этих объятий у меня почти не было проблем. Мое прежнее тело стало значительно прочнее, оставляя чувство обладания необычной силой. Сейчас я, бросивший вызов подземелью Кумашира, значительно поднял свой уровень.